Глава 20. Прошел почти час, прежде чем улеглась суматоха, и ГМ смог продолжить. «Я докажу вам, что Чарльз Дрейк, младший партнер фирмы Дрейк, Роджерс и Дрейк, был единственным фигурантом этого проклятого дела, способным убить Феликса Хэя», — заявил ГМ. «Но сперва хочу обратить ваше внимание на чрезвычайную изобретательность, с какой Хэй намеревался изобличить Дрейка, если тот окажется убийцей. Вы меня понимаете?» Ему ответил старший инспектор Мастерс. «Да, сэр, я вас понимаю. Расследование завершено». Мастерс перевел дух. «Но я понимаю и кое-что еще. Я служу в полиции 30 лет. Начинал в отделении К в Лаймхаусе в те времена, когда там было по-настоящему трудно. Я всю жизнь работаю с жуликами и ворами. Но, боже правый, до этого дела я не сталкивался с такой бандой мошенников. А ведь строят из себя важных персон». «Ну, а чего еще вы ожидали, сынок?» — спросил ГМ, окидывая молчаливых слушателей доброжелательным, почти отеческим взглядом. «На кого еще Хэю было охотиться, как не на мошенников? Он их привлекал, вернее, они его привлекали. И что же было призом, так сказать, жемчужиной всей его коллекции? Конечно же, жулик из самой старой и солидной адвокатской конторы Лондона Дрейк, Роджерс и Дрейк. Молодой, 53 лет от роду Чарльз Дрейк, крал доверенные им ценные бумаги так хитроумно, что... Видите ли, если бы не безусловная честность и надежность фирмы, ничего не случилось бы, и план убийцы не сработал. Я рассказывал вам о старике Дрейке, отце Чарльза, который сам пришел ко мне. Превыше всего он ценит честность, создателя и свою семью. Именно в таком порядке, как и Уилберт Роджерс. Расчет Хэя строился как раз на этом. Он доверил этой фирме в случае своей смерти обнародовать улику против одного из ее владельцев. Это место было единственным, где Чарльз Дрейк ни за что не стал бы искать улики. Хай знал, что Дрейк, Роджерс и Дрейк могут вскрыть ящик в своей конторе только в присутствии всех троих. Это было бы все равно, что вскрыть ящик Пандоры. И почему же по замыслу Хэя Чарльз должен был что-то заподозрить, прочитав на маленькой коробке женское имя Джудит Адамс? Гори все огнем. Мы-то ничего не заподозрили. Вы в курсе, что Феликс Хэй не отличался большим умом? Он недооценил Чарльза Дрейка. Ох, как недооценил. Арестованного увели. За все время он не сказал ни слова. Но доктор Сандерс запомнил его большие испуганные серые глаза, бегающие за стеклами пенсне, как крысы в клетке. Бонита Синклер неожиданно закатила истерику, но быстро успокоилась. «Я требую», — язвительно заявил Бернард Шуман, «чтобы меня перестали называть преступником». Бонита Синклер молчала. «А меня это не волнует?» — задумчиво произнес Блайстон. «Я до сих пор не понимаю, каким образом имя Джудит Адамс указывает на Чарльза Дрейка. Ты утверждаешь, что Дрейк — единственный, кто мог совершить преступление. И этого я тоже не понимаю. Интересно было бы послушать, как ты сидел и думал, и что получилось в результате». ГМ облокотился на стол, потер пальцами виски и некоторое время с сомнением разглядывал логово дракона. Потом вынул из кармана карандаш и измятый конверт. «Ладно», — проворчал он. «Давайте размышлять. Вы знаете, что наша версия, которой мы придерживались, в общих чертах...» «Да, в общих чертах. Верно?» «Гости выпили атропин. Убийца заколол Хэя, выскользнул из дома, пошел в Грейс-Инн, взломал контору, вернулся с добычей и рассовал ее по карманам гостей. Поначалу, вплоть до прошлой ночи, я продвигался на ощупь. Считал, что убийство и ограбление конторы — дело рук Питера Фергюсона, действовавшего в сговоре с женой, миссис Синклер. Господи, насколько все упростилось бы! И главное, стало бы понятно, как подсыпали яд. В такой ситуации все было бы очевидно. Фергюсон прокрался в квартиру и подмешал яд в бокалы, оставленные без присмотра в гостиной. Потом вышел из дома через черный ход, легко взломал контору в Грейс-Инн, вернулся и запер дверь черного хода на засов. Малый был феноменальным взломщиком и умел лазить по водосточным трубам. Именно так он и скрылся. Разумеется, на чем я вчера и настаивал, против этой версии было несколько веских доводов. Если Фергюсон убийца, то почему он околачивался в доме после того, как совершил преступление, попадался всем на глаза, нарочито шумел, а затем исчез? Но эта версия была для нас самой приемлемой и казалась наиболее вероятной. Вот почему я согласился вчера ночью так нелепо вломиться в дом к миссис Синклер. Но вам известно, что из этого вышло. Наша версия рассыпалась в пух и прах. Прямо у меня на глазах Фергюсона отравили атропином. Я видел руки убийцы. А в это время миссис Синклер сидела у Мастерса в Скотланд-Ярде. Да, повторяю. Мне стало не по себе. И я решил хорошенько пораскинуть мозгами. Что у меня было на тот момент? Фергюсон вышел из игры, поэтому не подлежало сомнению, что убийство Хэя совершил один из приглашенных на вечеринку. Понятно? Была свидетельница Марсия Блайстон, долго стоявшая у парадного входа. Но кто-то из гостей мог легко спуститься, выйти через дверь черного хода, пойти в Грейс-Инн, вернуться и снова закрыть на засов заднюю дверь. По-другому не получилось бы, потому что никакой посторонний, Фергюсон не в счет, не смог бы выйти из здания ни через черный ход, заперев за собой дверь на засов и цепочку, ни через парадный, незаметно для свидетельницы. Но если исключить постороннего, снова всплывает изначальный вопрос о том, как яд попал в напитки. Гости клялись, что сделать это было невозможно. Именно тогда меня осенило насчет трюка с холодильником и замороженным атропином. Пока все было несложно. Мы считали, что единственно возможные убийцы — это миссис Синклер, сэр Деннис Блайстон или Бернард Шуман. Если быть точным, еще и сторож Риордан, также находившийся в здании. Вот и все. Но если это был кто-то из вас троих, когда он сумел приготовить кубики льда? Уж, конечно, подозреваемый не стал бы делать это на званом ужине. Хэй вернулся сюда без 20:11. Шуман появился минут на 5 позже. А миссис Синклер с Дэнни Блайстоном пришли около 11. Сразу после этого были приготовлены коктейли. Невозможно представить, что, придя сюда, один из гостей отправился на кухню, достал из морозильника лоток с кубиками льда, выковырил их, налил свежей воды с добавленным атропином и засунул в морозильник, не будучи никем замеченным. Нет, это исключено. К тому же за такое короткое время вода не успела бы замерзнуть. Вот так-то. Поэтому кубики льда приготовили днем или вечером, до без четверти 11. Подавшись вперед, Шуман поднял руку. «Позвольте задать вопрос уважаемому председательствующему. Именно по этой причине полиция постаралась выяснить, что делал каждый из нас до момента встречи здесь той ночью». Гэм кивнул. «Разумеется. Но, видите ли, тогда я еще не продвинулся достаточно далеко. Размышляя об этом прошлой ночью, я подумал, а нельзя ли немного сократить этот временной интервал? Сократить время, в течение которого убийца заморозил кубики. Тем днем он в какой-то момент пробрался в квартиру и сделал это, и... Да, у нас был свидетель, который мог бы помочь». Отличный невиновный свидетель, как мне тогда казалось. Свидетелем был Чарльз Дрейк, любезный адвокат, давший показания Бобу Полларду. В тот день в 6 часов вечера Чарльз Дрейк явился в квартиру Хэя. Он пришел, чтобы вернуть, заметьте, лично флягу с Элем, только что прошедшую экспертизу. «Не часто бывает, чтобы младший партнер солидной фирмы выполнял поручения, которые обычно возлагают на курьера или почтальона. А дело в том, что Дрейк, хитрый Дрейк, услышал телефонный разговор о затеваемой вечеринке, и ему стало любопытно. Что же случилось, когда он явился в квартиру? Феликс Хэй уже начал собираться к ужину. Для начала, как обычно, приложился к выпивке, а потом отправился в спальню одеваться. В это время Чарльз Дрейк отнес на кухню флягу с Элем. Суть в том, что он провел там какое-то время. Как он сказал, якобы писал записку с предупреждением о том, что внутри яд. Все это время Хэй находился в спальне и громко переговаривался с Дрейком через дверь. Но Хэй успел выпить коктейль, хо-хо. Значит, в то время никакого атропина в кубиках льда для коктейлей не было. Хэй вместе с Дрейком вышел из дома почти сразу после этого, в начале 7-го. Вероятно, отравленный лед был приготовлен в период между тем, как Хэй отправился на ужин и его возвращением домой без 20:11. Однако сегодня рано утром мы получили две новые улики — показания Питера Синклера Фергюсона и загадку Джудит Адамс, которую никто не мог разгадать. Я прочитал показания Фергюсона и просто задрожал. Глаза начали потихоньку открываться. Я вчитался внимательнее и прозрел полностью. Фергюсон, конечно, не был светочем истины, но он упоминал факты, касавшиеся Шумана, пусть и превратно истолкованные, и сообщил факты о своей жене. Я не усомнился в его рассказе об убийстве Хэя, потому что все его поведение было основано на этом. Он был убит просто потому, что слишком много знал. Если он врал, зачем было его убивать? К тому же в его показаниях есть некие загадочные намеки, лишенные всякого смысла. Загадочные? Провалиться мне на месте, задал же он нам задачу. Петлял так и сяк, подбираясь к убийству Хэя и пытаясь намекнуть, кто же убил его. Но послушайте, что он пишет. Передайте мне копию, Мастерс. Он описывает, как стоит в спальне этой квартиры, наблюдая за происходящим в гостиной через приоткрытую дверь. Его показания в точности совпадают со всеми известными нам фактами. Он пишет, что все вы расселись вокруг стола, и Хэй начал вас разоблачать. Он цитирует слова Хэя. Он узнает о том, что в конторе Дрейк, Роджерс и Дрейк находится 5 странных коробок, спрятанных в ящике с именем Хэя. У него есть все сведения, и он готов вломиться в адвокатскую контору. Но сразу после этого следует как будто бессмысленная ремарка. «Я увидел платяной шкаф и потому вышел». «Ну и где тут смысл?» «Единственный платяной шкаф в квартире — тот жуткий громоздкий гардероб из спальни». «Ну и что? Почему, увидев его, Фергюсон решил выйти? Может ли быть, друзья, что в том шкафу прятался кто-то посторонний? Проследим за дальнейшими действиями Фергюсона». Он идет вниз, находит в справочнике адрес конторы Дрейка. Слышит, как кто-то спускается по лестнице следом за ним. Оба они покидают дом через черный ход, оставив дверь открытой. На улице Фергюсон видит, что это за человек. Он пишет: «Не поверите, когда я скажу, кто это». Чему удивляться? Все гости в квартире и так под подозрением. Но дальше начинается самое интересное. Незнакомец подходит к адвокатской конторе, забирается по пожарной лестнице и вроде бы, поддевает ножом оконный шпингалет. Залезает в окно, а через 2 минуты возвращается. Время — 1:15 ночи. Повторяю, 2 минуты. Фергюсон — опытный взломщик, идет по его следам и обшаривает контору. Вот его слова. Ящик с фамилией Хэя валялся на полу со взломанным замком, что было не так-то просто сделать. В нем ничего не оказалось. Я обшарил всю контору. Когда я уходил, была 1:30. Фергюсон решил, что взломать замок довольно сложно, и был прав. Мог ли тот человек, за которым шел Фергюсон от Грейт Рассел Стрит, ограбить контору? Скажу вам, положа руку на сердце, что это было невозможно. Незнакомец влезает в контору, находит ящик, взламывает замок, что совсем непросто, забирает содержимое и уходит. И это за 2 минуты. И на этом все? Ничего подобного. Что нам сегодня утром сообщают в Дрейке, Роджерсе и Дрейке? Во время все того же ограбления были похищены некоторые ценные бумаги, принадлежавшие Хэю. Но не из ящика, а из сейфа. И все это за 2 минуты. Обман. Толковый и расчетливый обман. Если Фергюсон врет, то какой в этом смысл и почему его убили? Все его показания до этого момента согласуются с фактами. Предположим, что данная история тоже правдива. До тех пор, пока мы не опровергнем ее. Из записок Фергюсона становится ясным следующее. Пункт 1. Ограбление в конторе Дрейк, Роджерс и Дрейк было совершено не в 1:15 ночи, а гораздо раньше. Пункт 2. Ограбление совершено персоной, имеющей ключ от сейфа Дрейка, Роджерса и Дрейка. Пункт 3. Ограбление совершено тем, кто знал, что Феликс Хай хранит в конторе ценные бумаги. Какие именно бумаги и где они лежат? Одного этого было достаточно, чтобы начали плавиться мозги. Но опять же, если предположить, что Фергюсон не лжет, куда это нас приведет, друзья мои? Если ограбление уже было совершено, мы не можем сказать, что этот человек в 1:15 ночи унес все улики, То есть четверо часов, детали будильника и прочее. Мы не можем сказать, что этот человек забрал с собой весь этот хлам на Грейт Рассел Стрит и рассовал по карманам гостей. Это было сделано раньше, задолго до четверти первого ночи. Эти предметы должны были каким-то образом попасть в карманы, но только после того, как гости отключились, а отключились они примерно без 10:12. Итак, что же пишет Фергюсон? Убийца подложил улики в карманы гостей и заколол Хэя зонтиком клинком. Произошло это в период от 11:50 вечера до полуночи. Затем он вышел из здания, наведался в Грейс Инн и забрался в уже ограбленную контору, чтобы убедиться, что ничего не упустил. А потом пошел домой. Видите, как все сходится, если записи Фергюсона правдивы? Снова «если». Показания Фергюсона указывают на постороннего, прячущегося в платяном шкафу. Вы удивитесь, узнав, кто этот человек, что на 2 минуты заглянул в контору, а потом удрал. Вы не согласны с тем, что посторонний якобы ушел домой? Давайте еще раз заглянем в показания. Увидев, что убийца уходит, и лично осмотрев адвокатскую контору, Фергюсон возвращается на Грейт Рассел Стрит. Вот что он пишет. «Проклятая задняя дверь, через которую мы с незнакомцем покинули здание, оказалась запертой на засов изнутри. Я этого не ожидал и пришел в замешательство. Если убийцей был один из гостей на вечеринке Хэя, то почему это удивило Фергюсона? Убийца вошел и запер за собой дверь. Нет, друзья мои. Фергюсон удивился, ибо полагал, что убийца со стороны завершил работу, умыл руки и удалился восвояси. Вот тут наша великолепная версия проваливается. Мы откатываемся назад, к началу. Задняя дверь закрыта на засов, за парадным входом наблюдают. Какой еще посторонний, а? Но меня это уже беспокоило не так, как раньше. Одно время я даже рассматривал версию о том, что убийцей или сообщницей может быть эта девчонка Марсия Блайстон. «Да вы что?» — возмутился Сандерс. «Неужели вы и вправду думали, что я?» — сказала Марсия. «Хо-хо! Еще как думал!» За могильным голосом ответил ГМ. «Как я отмечал раньше, в ходе расследования вы с невероятной настойчивостью и энтузиазмом препятствовали правосудию и никогда не говорили правду, если можно было соврать. Вы стащили показания Фергюсона прямо у меня из-под носа и вернули, лишь убедившись, что в них не содержится ничего опасного. Но я не мог себе представить, чтобы вы похитили ключ от сейфа конторы Дрейк, Роджерс и Дрейк или проявили интерес к финансовым делам Хэя. Я наблюдал за вами, когда мы вломились в дом к миссис Синклер. Ни на роль взломщицы, ни на роль сообщницы вы не годитесь». Постепенно становилось ясным, кто это мог быть. «Старушка Джудит Адамс!» — с чувством сказал ГМ. «О ней ее романе про драконов мне рассказал Дэнни Блайстон. Я, наконец, понял, что это вовсе не улика, а дурацкий розыгрыш в духе советов из книжки «Как провести вечеринку», устроенный Феликсом Хэем. Он воспользовался назидательным стилем Джудит Адамс и ее страстью к языкам, что подметил даже Тимоти Риордан. «О, Господи! Он зловеще поднял палец. «Скажи-ка, Дэнни, откуда происходит слово «дракон»?» За него ответил Шуман. «Я уже рассказывал, сэр Генри, от латинского «драко», то есть «ручная змея». «Ручная змея!» — подхватил Гэм. «Точно! Ручная змея! Вот, послушайте!» Он взял книгу. «Что говорит об этом старая добрая Джудит?» «Драко у римлян не было гнедышащим чудищем из христианских легенд. Это была ручная змея, подчас ядовитая. Таких змей держали в богатых семьях в качестве домашних животных. От этого слова происходит также английское слово «дрейк», означающее «пушка малого калибра». Примечательно, что в испанском языке латинское слово «драко» трансформировалось в «эль-драко». Такое прозвище в елизаветинские времена получил сэр Фрэнсис Дрейк после своих набегов. «Ба! Вот оно!» Феликс Хей не устоял. «Ручная змея, пушка малого калибра и упоминание знаменитого однофамильца». Я представляю, как он хихикал, читая это. Боюсь, особой чуткостью он не отличался, потому и умер. Эль-Драко. Дрейк. «Мой помощник, мистер Эль-Хаким», — вмешался Шуман, — «наполовину испанец. Вчера сержант не мог уразуметь, почему тот потешался, пока сержант обсуждал книгу по телефону. Хей частенько называл Чарльза Дрейка Эль-Драко». «Ага», — буркнул ГМ. «И вы сообщили эти сведения исключительно из страха». «Ну да ладно, вернемся к доказательствам. Итак, я попросил Мастерса разузнать, чем занимались в день убийства миссис Синклер, Дэнни Блайстон и Бернард Шуман. Я почти не сомневался, что лед с атропином приготовили между 6, когда сюда пришел Дрейк, и без 20:11. Мог ли это сделать кто-то из гостей? Более того, мог ли кто-то из них взломать контору Дрейк, Роджерс и Дрейк? Нет. Сегодня сержант Поллард собрал информацию о действиях миссис Синклер в день убийства Хэя до 11 вечера, когда она появилась здесь вместе с Дэнни Блайстоном. Его действия также были установлены. Это же относится к Шуману. Шуман провел весь день до самого вечера, когда уже не мог быть ни к чему причастным, в обществе безупречных свидетелей леди и лорда Тернли, которые это подтвердили. Таким образом, ни один из троих не мог совершить убийство и... или кражу со взломом. Никто из них не приближался к этой квартире или к конторе Дрейка. Но кто пришел сюда в 6 часов? Чарльз Дрейк и никого более. У кого была прекрасная возможность заморозить кубики льда с атропином, пока Хэй одевался в спальне? У Дрейка. Кто провел немало времени на кухне? Дрейк. Кому были известны все подробности предстоящей вечеринки? Когда она начнется и кто приглашен? Дрейку. Но мало того, Феликс Хей выпил еще не отравленный коктейль со льдом в 6 часов, после чего ушел. Мог ли кто-то помимо Дрейка проникнуть в квартиру позже и сделать свое черное дело? Я не имею в виду конкретно миссис Синклер или Дэнни или Шумана. Кто-то вообще? Ответ — нет. Выходя из дому, Хэй велел сторожу Тимоти Риордану подняться в квартиру и убрать ее, что Тимоти и сделал без промедления. Потом он, как истинный ирландец, засел на кухне и принялся за виски Хэя. Кто бы осмелился отобрать у него бутылку? Он знал, когда Хэй должен вернуться, и особо не беспокоился. Но вскоре все же пошел к себе, прихватив недопитую бутылку. Однако, как бы пьян не был Тимоти, никто не смог бы при нем проникнуть на тесную кухню и подменить кубики льда в морозильнике. «Конечно!» — как бы оправдываясь, сказал ГМ. «Можно предположить, что зловещим убийцей был сам Тимоти, и что он сделал отравленный лед. Но, боюсь, это предположение лишено оснований. Сомневаюсь, что он вообще знал, зачем кладут в спиртной лед, и слава богу, что не знал, иначе был бы уже покойником. Одного взгляда на Тимоти достаточно, чтобы понять. На убийцу он не похож, как и Марсия Блайстон или, скажем, Леди Блайстон. И тем не менее остается одно вопиющее противоречие. Если убийца — Дрейк, то кто запер изнутри дверь черного хода? Все остальное нам как будто ясно. Напрашивается единственно возможный ответ. Возьмем джин, ржаной виски и скотч и помножим все это на ирландский характер. Когда Тимоти в четверть первого услышал, как хлопнула задняя дверь, он пошел и закрыл ее на засов. В целом мотивы Чарльза Дрейка теперь ясны. У Хэя было на него кое-что, и он этого не показывал или, по крайней мере, старался не показывать. Хэй был никудышным актером. Показать значило бы испортить всю шутку. Вероятно, Дрейк уже давно догадывался, что Хэй осведомлен о его мошенничестве в адвокатской фирме, но не знал, насколько. И, будучи человеком практичным, Дрейк принял меры предосторожности. Он послал Хэю флягу Элиса тропином. Забавно отметить, что Дрейк разговаривал с Поллардом тоном прожженного злодея, умудренного опытом. Возможно, он и считал себя таковым, но точно знал одно. Если наклеить фальшивые бакенбарды, заявиться в аптеку и под каким-нибудь неубедительным предлогом спросить пузырек яда, да еще и расписаться в журнале вымышленной фамилией, тебя непременно схватят. Можно обойти 5 разных аптек, но тогда тебя выследят в 5 раз быстрее, о чем много лет назад было написано в графе Монте-Кристо. Единственный способ незаметно купить яд — приобрести его в огромных количествах, и тогда тебя ни в чем не заподозрят. Взять, к примеру, никотин. Тоже яд. Его не покупают понемногу. Но в графстве Кент есть места, откуда его можно вывозить грузовиками. И никто и слова не скажет. С атропином Дрейк провернул тот же трюк. Он представился главой фирмы по производству глазных мазей и закупил оптовую партию, 10 унций чистого атропина, не вызвав никаких подозрений. Однако Хэй не стал пить Элис фляги. Вероятно, он догадывался, от кого она. А иначе не отнес бы флягу своим поверенным и не попросил бы их, то есть Чарльза, послать флягу на экспертизу. Хэй обсудил этот вопрос с Дрейком и попросил его нанять частного детектива. И все же я думаю, что Хэй подозревал, что его скорее хочет отравить доктор Блайстон или дамочка вроде миссис Синклер, похоронившая ни одного мужа. Потом Хэй придумал трюк с 5 коробками, радуясь, что подготовил ловушку для врага, Дрейка или кого-то еще, если он что-то замыслил против него. Ставлю 5 фунтов. Дрейк разгадал, что скрывается под именем Джудит Адамс, и быстро вскрыл свою коробку. Нам неизвестно, какие улики были у Хэя против него. Как видите, Дрейк не намерен откровенничать. Но содержимое той коробки, видимо, намекало на какие-то ужасные вещи, известные Хэю. И это представляло немалую опасность, поэтому Хэю суждено было умереть. Дрейк дождался званого ужина. Хэй, несомненно, намекал на это, и Дрейк тщательно подготовился. Ему предстояло инсценировать фальшивое ограбление и выкрасть содержимое коробок и своей, и чужих. Полагаю, он распотрошил все 5 накануне так называемого взлома и убийства. Он обнаружил в коробках любопытные предметы с подробным описанием и выдуманными неутомимым Хэем историями про Блайстона, Шумана, а также про мистера и миссис Питер Синклер Фергюсон. То-то в голове Дрейка и зародился гениальный план. Допустим, во время вечеринки ему удастся одурманить гостей атропином, не убить их, просто на время отключить. Тогда он спокойно проникнет в квартиру и обшарит ее в поисках каких-то других улик, припрятанных Хэем. Он убьет Хэя его знаменитым зонтиком-клинком или даже саблей, хранящейся в квартире. Хэй умрет, а 3 потенциальных убийцы будут сидеть без сознания за столом. В карманы им он подложит кое-какие улики. Нелепые подозрительные вещи, наподобие часов и увеличительного стекла, назначение которых объяснить будет довольно трудно, когда гости придут в себя. Понимаете? Дрейк не собирался выдавать их с потрохами, а иначе они могли бы расколоться на допросе и начать сотрудничать с копами. Если против них будут лишь косвенные улики, они станут держаться вместе и врать сообща, утаивая свое запятнанное прошлое и покрывая друг друга. В результате все 3 объединились бы, чтобы спасти свои задницы, и это отвело бы подозрение от Чарльза Дрейка. Неплохо. Вот только один неловкий момент. Улика против миссис Синклер представляла собой пару писем с комментариями Хэя, и больше ничего. Дрейк знал, что некоторые женщины, с этой он знаком не был, склонны слишком много болтать в полиции. Но в другой коробке была информация о Питере Фергюсоне, ее муже, которую Хэй собрал из отдельных намеков миссис Синклер. Здесь Гэм взглянул поверх очков на Бониту, которая спокойно улыбалась. «Мэм, вы ведь не верили в то, что Питер Фергюсон умер, правда? А иначе получили бы страховку, которая была приманкой для вас. Хэй не верил, что Фергюсон мертв, но его невозможно было пригласить на вечеринку, потому что никто не знал, где тот обретается. Поэтому Чарльз Дрейк решил взять негашеную известь и фосфор, атрибуты взломщика, сохраненные вами и приобретенные Хэем, и засунул их в вашу сумочку, чтобы намекнуть на связь между вами и Фергюсоном». Бонита Синклер с улыбкой пожала плечами. «Сейчас не столь поздний час, и я не готова делать тайные признания. Но можно спросить. Допустим, на нашу встречу пригласили бы Дрейка. Что, если бы Хэй пригласил его?» Гэм изумленно возрился на нее. «О, дитя мое, чтобы испортить шутку, испортить такой красивый план. Он не мог дать понять Дрейку, что подозревает его, не намекнув на трюк с Джудит Адамс или не выдав своих дальнейших планов. Итак, узнав, что в тот день ожидаются гости, Дрейк был уже готов. Он зашел к Хэю около 6. Догадываетесь, почему? Собираясь на ужин, Хэй выпьет коктейль. Поэтому у Дрейка будет повод заменить лед в морозильнике. Ограбление собственной конторы он, вероятно, осуществил между 7:30 и, скажем, 10:30, когда служащие разошлись по домам. Выкрал ли он ценные бумаги Хэя тогда или задолго до этого, как я могу предположить, нам пока неизвестно. Он взломал замок ящика, поколдовал с окном и снова вышел на улицу. На Грейт-Рассел-стрит он наверняка явился раньше 10:30, намереваясь проникнуть в квартиру и дождаться прихода гостей. Это было несложно, в особенности благодаря огромному платяному шкафу. Полагаю, у Дрейка был дубликат ключа от квартиры Хэя, но он не понадобился. Дверь оказалась открытой, потому что сторож Тимоти сидел на кухне, наливаясь виски. Чарльз Дрейк пробрался в спальню и стал ждать. Он не разгуливал по квартире, но когда Тимоти убрался во свояси, вышел из спальни, чтобы отключить телефон на тот случай, если кто-то вздумает позвонить до того, как подействует атропин и поднимет преждевременную тревогу. Потом Дрейк спрятался в шкафу. Вы знаете, что было дальше? Когда в спальне вдруг появился Питер Фергюсон и начал наблюдать через приоткрытую дверь за гостиной, Дрейк забеспокоился. Он не знал никто о такой Фергюсон, ни чем он здесь занимается. Но тот казался безобидным клерком из конторы этажом ниже. И Дрейк успокоился. Фергюсон видел людей из соседней комнаты, а Дрейка не замечал. Так, по крайней мере, считал адвокат. Фергюсон удалился как раз перед тем, как вся компания отключилась, отравившись атропином. Что ж, ошибка Дрейка состояла в том, что он действовал чересчур поспешно. Он рассовал улики по карманам гостей, сделав над собой громадное усилие, ударил Хэя в спину зонтиком-клинком, а потом захотел поскорее выбраться отсюда. Видите ли, не привык к зрелищам подобного рода. Однако Дрейк сохранял хладнокровие. По его хитрому замыслу, копы должны были заподозрить одного из отравленных гостей. Этот гость якобы выскользнул отсюда, дошел до Грейсин, ограбил контору и вернулся. Вот почему Дрейк оставил за собой все двери открытыми. Дверь в квартиру Хэя и дверь черного хода. И по этой же причине выставил на лестнице на показ зонтик-клинок. Света в конторе англо-египетской компании не было. Дрейк не знал, что за ним следит Фергюсон. Но здраво рассудил, что его ни в чем не заподозрят, увидев поблизости от собственной конторы. Важно было не засветиться на Грейт-Рассел-стрит. Но... Гэм умолк и взглянул на Шумана. «Кажется, вы сообщили старшему инспектору, что Фергюсон знал Чарльза Дрейка в лицо. Вы сказали об этом сегодня, так?» Шуман кивнул. «Да. Фергюсон упоминал об этом 10 назад. Он говорил о характерной походке Дрейка в раскачку, как у моряка. Думаю, по ней он и опознал его, когда тот выходил из дома на Грейт-Рассел-стрит». «Из дома», — с кислой улыбкой повторил ГМ. «Ну, конечно, в обычной ситуации Чарльз Дрейк вышел бы через парадную дверь, а не через заднюю. Меньше хлопот. Но он посмотрел через стекла парадной двери и увидел...» Гэм повернулся к Марсии. «Вас под фонарем прямо напротив двери. Кстати, деточка, вы препятствовали правосудию еще вот в чем. Вы не знали, что в кармане вашего папаши лежат часы, пока вместе с доктором Сандерсом не обнаружили наверху тела и нашли их, когда доктор звонил в полицию и скорую. Вы поняли, что это означает. Поэтому, когда доктор поднялся наверх, сочинили нелепую историю о том, что Дэнни, выходя из дому, собрал целую кучу часов. Хотели направить нас по ложному следу, чтобы мы не догадались о хобби вашего отца. Впрочем, неважно. Мы говорили о Дрейке, и история подходит к концу. Он бегло осмотрел собственный кабинет. Похоже ли на то, что сюда кто-то вломился? Чтобы создать видимость вторжения, он предусмотрительно откинул оконный шпингалет. В четверть первого ночи он отправился домой на Блумсбери-сквер, что в 10 минутах ходьбы от дома Хэя. Разумеется, как вы догадались, в 00:30 сторож увидел, как из окна конторы вылезает не Дрейк, а преследовавший его Фергюсон. К тому времени Дрейк был уже дома и ответил на телефонный звонок ночного сторожа, вопящего об ограблении. Должно быть, он не мог взять в толк, почему сторож сказал, что взломщик скрылся в 00:30. Но это давало ему отличное алиби. Вскоре Дрейк снова вышел из дому, направляясь к зданию на Грейт-Рассел-стрит, чтобы позвонить в полицию из ближайшей телефонной будки и сообщить, что в квартире Хэя что-то неладно. Однако он понимал, про убийство скоро узнают. Он видел, как Марсия Блайстон и доктор Сандер спорили о чем-то на улице под фонарем, а потом вошли в дом. Мой рассказ дополнит мастер, с которым известны все подробности. Фергюсон вернулся на Грейт-Рассел-стрит, как сказано в его письме. Он был там, когда обнаружили убийство, и не понимал, что же произошло, поскольку его ужасно встревожили предметы, найденные в карманах гостей. Но он точно знал, что убийца — Дрейк. И на следующий день связался с ним, заранее обдумав план шантажа. Похоже, он не собирался делиться богатой золотой жилой со своей женой. Когда миссис Синклер отвезли в Скотланд-Ярд, он пригласил Дрейка на Чейни Уок побеседовать. Дрейк тоже подготовился к встрече. Вы знаете, каким образом. Но самое печальное состоит в том, что агенты частной сыскной фирмы Эвервайт, нанятые самим Дрейком, еще до убийства Хэя и Фергюсона выяснили, что яд покупал именно он. Узнав об этом, агенты пришли в полное замешательство. Но поскольку дело касалось предполагаемого убийства, а они дорожили своей репутацией, то сначала сообщили Дрейку, что располагают информацией, а потом пошли в полицию. Мы с Мастерсом узнали, что Дрейк предупрежден, и поняли. Пора его припереть к стенке. Мы устроили реконструкцию убийства, когда Поллард и Райт насильно удерживали его в спальне. А мистер Шуман предоставил нам недостающие улики. Он не только разгадал тайну Джудит Адамс, но и... Я последним потерял сознание за столом. Очень тихо сказал Шуман. В последний момент мне показалось, как он входит в гостиную. Это могла быть галлюцинация, вызванная атропином, но теперь я понимаю, что все происходило наяву. Господи, боже мой, как я мог говорить, не выдав себя? В чем-то другом. Подавшись вперед, Шуман ударил кулаком по столу и судорожно вздохнул. Все хранили молчание. За окнами пошел дождь, сначала слабый, потом все сильнее и сильнее. Дождь барабанил по крыше, как два дня тому назад. Сандерс вспомнил кое-что еще. Два дня назад, еще до всего этого, он сидел в институте Харриса, не в силах решить одну проблему. Это было дело Смита, и Сандерс не мог разгадать, как мышьяк попал в мороженое. Теперь он знал. Внезапно тишину нарушила леди Блайстон, не сказавшая ни слова после грубой реплики ГМ. Поднявшись со стула, она тихо спросила. «Насколько я понимаю, дело закончится судебным разбирательством». «Совершенно верно», — безразлично ответил ГМ. «Какой ужас! Вся эта грязь, все эти вещи, связанные с моим мужем, всплывут в суде?» Блайстон криво ухмыльнулся. «Ничего страшного, Джуди. Я могу за себя постоять. Мне все равно. Я научился смеяться над своими промахами». «А мне не все равно!» С холодной яростью в голосе воскликнула его жена. «Ты, может, и научился смеяться над своими ошибками, а я нет. И, пожалуй, не хочу учиться. Почему, по-твоему, я все это терпела? Почему пришла сюда сегодня? Терпела тебя, терпела много чего. Потому что я не могу допустить позора собственной семьи. Я этого не вынесу. Огласка меня убьет!» «Но послушай, Джуди, а наш круиз?» «Я строила планы, поскольку надеялась, что дело как-то замнут. Теперь о круизе можно забыть. Спокойной ночи, Деннис. Спокойной ночи, джентльмены. Нет, Марси, ты оставайся. Завтра же я велю своим адвокатам начать дело о разводе. Едва ли необходимо упоминать имя соответчицы», — сказала она, даже не взглянув на Бониту Синклер. «Разведясь с тобой, я хотя бы формально очищусь от грязи». Леди Блайстон не спеша вышла из комнаты. Ее муж вскочил на ноги и бросился следом. «Да, беги за ней!» — воскликнула Бонита Синклер. «Беги за ней, и окончательно потеряешь душу и утратишь покой. Она изведет тебя придирками и не даст нормально общаться с дочерью. Или же останься с той, кого ты считаешь корыстной шлюхой, и тогда тебе, возможно, выпадет шанс стать счастливым. Я не жила, пока не встретила тебя. Ты не жил, пока не встретил меня. Поступай, как знаешь, Бог с тобой. Но сначала хотя бы поблагодари своего друга. Пусть у него вульгарные манеры и дурной язык, но он один протянул тебе руку помощи, когда ты попал в беду». Гэм покраснел и что-то бессвязно забормотал. Никогда еще Мастерс не видел его в таком замешательстве. Сандерс, не отрываясь, смотрел на свою невесту. Марсия откашлялась, и, робко дотронувшись до руки сидевшей рядом с ней Бониты Синклер, проговорила. «Миссис Синклер, простите меня, пожалуйста.